такой вопрос. Скажите, у вас есть собаки у кого-нибудь? А? Есть? А какие? Какие породы? Простите. Кокер? Англичанин? Американец? Ой, чудный бегун. Чудный. Нет, мне не подходит. Какой еще? Пекинес? Нет. Нет, маленький, да. Чудный целый. Нет. Какой еще? Какие еще? Какие? Какая у вас? А? Болонка? Нет. Пудель? Чудный, привет. Нет, нет, не подходит. Я сейчас объясню. Нам, понимаете, друзья из-за границы привезли собаку редчайшей породы. Потрясающую собаку. Называется Ризенштуцермаузер. Ризенштуцермаузер девочка. И вот наша девочка росла, достигла совершеннолетия, и нам понадобился Ризенштуцермаузер. Мальчик. Вот я хожу, спрашиваю, в собачий клуб звонила. Нет, нет, у нас нет такой породы. Проблема жуткая. Я даже объявление в газете дала. Ну как обычно, Ризенштуцермаузер. Девочке срочно нужен Ризенштуцермаузер. Мальчик и телефон свой поместила. И представьте, в газете мой телефон поместили в отделе интимные услуги. Ну вам надо рассказывать, что было, как это? Я дома сижу, ничего не понимаю, ничего не знаю. Звонок, я беру трубку, мужской голос наглый. Говорит, скажите, по поводу девочек, к вам обращаться? Я говорю, к нам, мы вас уже давно ждем. Он говорит, сколько будет стоить это удовольствие? Я говорю, ну как обычно в таком случае, когда появится потомство, один ваш. Он говорит, тогда вам долго придется ждать дураков. И трубку повесил, все. И следующий звонок, я опять, я же не понимаю, беру звонок, женщина звонит, пожила, говорит, и не стыдно тебе по телефону себе кобелей искать. Я говорю, бабуленька, милый, понимаете, у меня особый случай, мне каждый не подойдет. Она говорит, у нас войну, на весь бабий колхоз один Кривой Михеич был, и никто не жаловался. А ей не подойдете. Ты трубку положил, думал, что с ней говорить. Опять звонок, опять беру. Мужской голос, мужчина такой, видимо, молодой, говорит, простите, пожалуйста, я по такому поводу первый раз звоню. Я говорю, я тоже раньше этим никогда не занималась. Он мне говорит, как вы думаете, у нас с вами получится? Я говорю, если не получится, позовем консультанта. Он нам поможет. Только я хотела бы у вас узнать, вы к нам или мы к вам приедем? Он говорит, а почему мы? Разве вы будете не одна? А я говорю, меня вообще не будет, будет мой муж. Он говорит, а при чем здесь муж? Я говорю, понимаете, наша девочка только ему позволяет надеть на себя намордник. А там она может укусить. Он говорит, ну тогда я как-нибудь так. Сам. Всю трубку. Следующий звонок меня просто убил. Значит, звонок, скажите, тюхтя может приехать по вашему адресу? Я говорю, ну есть у вас такая редкая порода. Он говорит, редкая на 1000 километров один тюхтя. Я говорю, а порода у вас чистая. Он говорит, чистая, тюхтя каждый день моется. Я говорю, нет, я хотела узнать, какая у вас родословная. Хорошая родословная, хорошая. Мама тюхтя, папа геолог. Я говорю, нет, я хотела потомство. Какое у вас потомство? Он, хорошее потомство, хорошее. 14 мальчиков, 8 девочек. Я говорю, как, с одного раза? Он говорит, почему с одного, с двух? Все, и следующий, просто я после этого уже перестала вообще подходить. Я же ничего, я беру, сейчас вы меня поймете. Значит, я беру трубку. Красавица, давай быстрее адрес, выезжаю. Я говорю, простите, у вас действительно есть Ризенштуцермаузер? Зачем обижаешь? Все есть! И штуцер, и маузер. Я говорю, ну я хотела бы узнать, какая у вас порода. О, сама не слышишь? Порода у меня грузина. Я говорю, ну, понимаете, я давала объявление по поводу собаки. Он говорит, это ты мне такое предлагаешь? Сейчас приеду, такое с тобой делать будет, твоя собака заикой останется. Все, больше я к телефону не подходила, но тут звонок в дверь, мой муж с работы пришел. Представьте, ему на работе рассказали, что его жена предлагает интимные услуги. Ну, вам надо рассказывать, что между нами началось? Ну, конечно, нет. Вот поэтому я уже никакие объявления. Вот так хожу на концертах, спрашиваю собачку, вот, кто может помочь моей девочке, ну, понимаете? А вы запомнили, как называется? Как? Как? Штуцермаузер? Это у грузина. А у меня Ризен, Штуцер, Маузер, девочка. Пожалуйста, если кто-то услышит, пожалуйста, не забудьте обо мне. Спасибо.